после мазурки. За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш детский стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог после случившегося со мной несчастья чувствовать что-нибудь. Но молодой человек, как кажется, хотел во что бы то ни стало развеселить меня. Он заигрывал со мной, называл меня молодцом, и как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки, и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался. Вдруг раздались из зала звуки гроссфатера и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась. Он ушел к большим, а я, не смея следовать за ним, подошел с любопытством прислушиваться к тому, что говорила Валахина с дочерью. «Еще полчасика», — убедительно говорила Сонечка. «Право, нельзя, мой ангел». «Но для меня, пожалуйста», — говорила она, ласкаясь. «Ну, разве тебе весело будет, если я завтра буду больна?» — сказала госпожа Валахина и имела неосторожность улыбнуться. «А, позволила. Останемся», — заговорила Сонечка, прыгая от радости. «Что с тобой делать? Иди же, танцуй. Вот тебе и кавалер», — сказала она, указывая на меня. Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу. Выпитое вино, присутствие и веселость Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки. То, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги, то топал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться. Она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку. Хохотала, глядя на какого-то старого барина, который, медленно поднимая ноги, перешагнул через платок, показывая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирала со смеху, когда я вспрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость. Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало. Лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше, чем когда-нибудь, но общее выражение лица было такое веселое, доброе и здоровое, что я сам себе понравился. «Если бы я был всегда такой, как теперь, — подумал я бы еще мог понравиться». Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того, выражение веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя. Я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания. Я не мог надеяться на взаимность, да и не думал о ней. Душа моя и без того была преисполнена счастьем. Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать. Когда мы проходили по коридору, мимо темного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал: что бы это было за счастье, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане, и чтобы никто не знал, что мы там живем. «Не правда ли, что нынче очень весело?» — сказал я тихим, дрожащим голосом и прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал, сколько того, что намерен был сказать. «Да, очень», — отвечала она, обратив ко мне головку с таким откровенно добрым выражением, что я перестал бояться. «Особенно после ужина. Но если бы вы знали, как мне жалко, я хотел сказать грустно, но не посмел, что вы скоро уедете, и мы больше не увидимся». «Отчего же не увидимся?» — сказала она, пристально всматриваясь в кончики своих башмачков и проводя пальчиком по решетчатым ширмам, мимо которых мы проходили. «Каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?» «Непременно будем проситься во вторник, и если меня не пустят, я один убегу, без шапки. Я дорогу знаю». «Знаете что?» — сказала вдруг Сонечка. «Я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю «ты». Давайте и с вами говорить «ты». Хочешь?» — прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза. В это время мы входили в залу, и начиналась другая, живая часть Гроссфатера. «Давайте», — сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мои слова. «Давай ты, а не давай те», — поправила Сонечка и засмеялась. Гроссфатер кончился, а я не успел сказать ни одной фразы с «ты», хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня недоставало на это смелости. «Хочешь, давай ты», — звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение. Я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши и открыли части лба и висков, которых я не видал еще. Видел я, как укутали ее в зеленую шаль так плотно, что виднелся только кончик ее носика. Заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно бы задохнулась. И видел, как она, спускаясь с лестницы за своей матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью. Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю, но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня». Прощаясь с Ивинами, я очень свободно, даже несколько холодно, поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он верно пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным. Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрадно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненное таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить, значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде».